Глава сороковая. Рядом с моим блестящим черным пыжиком, едва ли не в притирку, расположился ментовский Бобик. Его-то Ричи сейчас и облаивает. Пассажирская дверца чужака чуть приоткрывается. «Фу, Ричард, фу!» Раздается знакомый голос, и из вражеской машины высовывается знакомая широкая физиономия. Вот те раз. «Здрасте, дядь Серёж!» Удивленно приветствую участкового. «Давно не виделись? Какими судьбами?» «Айка! Вот чертяка, и сюда забралась!» Незлобливо ворчит наш блюститель порядка. «А я-то смотрю, машина вроде как твоя. А и правда. А дом... неужто твой?» Удивляется он и, получив мой утвердительный кивок, цокает языком. «Ох, и шустрая ты девка! Ты это... скажи своему ворону, что я тут по работе. Сигнал вот отрабатываю». Не решаясь покинуть свое укрытие, участковый затравленно взглянул на свирепого Ричарда и укоризненно на меня. «Дядь Серёж, а разве ваши полномочия и сюда простираются?» Спрашиваю с удивлением и даже радостью. «А что, дядька он хороший, да и меня уже давно знает». Я культурно прошу Ричи захлопнуть клюв, и лишь после этого мужчина осмеливается выбраться из авто. «Не, Ай, я сегодня на подмене. А приехал?» Он снова покосился на ворона и пояснил чуть тише. «Я это, по твою душу». Оказывается, наш хороший участковый примчался сюда по сигналу неравнодушной соседки бабки Туси. И, надо сказать, уже не первому сигналу. Вот же старая перешница. Ей-то я чем успела насолить? А ведь и работяги на нее неоднократно жаловались. Скандалит, угрожает, мусор через забор кидает. И вот... регулярно отстукивают участковому, что житья от новых соседей не стало. Шумят, гудят. Да еще и школьница сопливая на машине приезжает. И сама за рулем. Ее старую женщину едва не переехала. Срочно принять меры. «Айка, ты бы это... не связывалась с коргой, а то ведь она и повыше начнет стучать. А оно тебе надо?» «Мне не надо, конечно. Но пояснить, что я пока еще бабке не враг, я не успеваю. Дядя Серёжа как раз рассказывает, как же мне повезло, что приехал именно он. И, конечно, теперь меня никто не тронет. И Павлу Ильичу он сам все сообщит». «Кому-кому?» «Какому еще Ильичу?» Прерываю я его. «Так это...» — растерялся участковый. «Как его? Калинину? О!» «Рябинину», — исправляю машинально. «Ага, ему», — радостно согласился дядя Серёжа. «Вот же хрень какая! Рябинин меня окружил!» «Нет, я вспомнила, конечно, что он вручил участковому визитку, но почему-то никак не связала с ним внезапно прекратившиеся жалобы соседей. У Ричарда всегда было немало доброжелателей в нашем доме. То громко каркает, то на белье гадит, то цветы чужие склевал, то продукты уразяв стырил. И вдруг такое долгое затишье. И снова спасибо Рябинину, прям ангел-хранитель. Интересно. А как он старуху укрощать станет?» «Ох, Айка, когда же ты уже вырастешь?» — с досадой произнес участковый, глядя, как я усаживаюсь за руль. «Скоро, дядь Серёж, до августа, потерпите». Машу ему рукой и завожу двигатель. Мне не терпится умчаться домой, принять душ и рухнуть в постель. И никого не слышать. Руки болят по самые уши и мелко подрагивают на руле. «Погоди». Участковый торопится ко мне и, неожиданно смутившись, бормочет. «А этот? Ну, Рябинин твой, он это, у вас с ним...» «Это отец моего друга, дядь Серёж, и свёкор моей сестры». Спешу помочь сильно разнервничавшемуся дядьке. «А-а-а», — выдаёт он облегченно. «Ну, тогда хорошо. Но если что...» «Ах, если бы, дядь Серёж». Мамины вопли я услышала еще со второго этажа и пулей рванула вверх по лестнице. А дома траур. Папа подал на развод. Чего, спрашивается, он вообще так долго тянул? Может, забыл, что женат? А новая пассия как раз ему напомнила. Не удивлюсь, если так оно и было. Я устало плюхнулась на табурет, понимая, что придется поприсутствовать на семейном совете, а сон отложить. Мама не в себе. Глаза опухли от слез, голос осип от крика, но еще справляется. «Сволочь! Паскуда! Ненавижу! Хер ему, а не развод! Так просто они от меня не отделаются, тварюги. Я не понимаю, что ты разоряешься? Спокойно спрашивает Алекс, размешивая в чашке сахар. Ты же сама от него сбежала, да еще и в другую страну. Вряд ли сейчас кому-то интересно твое согласие. Ты дезертир. А ты вообще молчи, взвизгивает мама. Сама просрала свое счастье, а теперь хочешь, чтобы у матери его не было. Эгоистка неблагодарная. «Послушай, мать!» — рявкает Алекс. «Да ты свое счастье почти 20 лет имела вдоль и поперек. Дай ему, наконец, отдохнуть от тебя». «Отдохнуть? И позволить какой-то шлёндре толстомясой кувыркаться с вашим папашей? В моей постели, между прочим. Ну, спасибо, дочь. Ты точно как твоя бабка. Эта старая проститутка, небось, там теперь приплясывает от радости. Ну, ничего, попляшут они у меня. Я у этих жлобов все оттяпаю». «Молодец», — развеселилась Алекс. «И на алименты подать не забудь». «И подам», — с энтузиазмом подхватила мама. «Мам, ты чего?» — вмешалась Стешка. «Зачем позориться? У нас ведь все есть, и папа нам постоянно помогает». «Степаш, ну ты-то хоть не лезь, если не понимаешь. Папаня твой отлично устроился. И дом у него, и шалава под боком. Да». Мне Лидка все рассказала, с кем он там шоркается. А главное, никаких хвостов у него. Красотень. А на мне трое детей и двое малолетних. Кстати, закон на моей стороне. «Это еще кто чей хвост?» — оскалилась Алекс. «И ничего, что одна из малолеток за один день впахивает больше, чем ты, мать-героиня, наработала за всю свою жизнь». «Знаю я, как и чем она пашет!» — многозначительно выдает мама, одаривая меня злым взглядом. Я тоже знаю, на что она сейчас намекает, но меня хватает только на усталую улыбку ей в ответ. Зато девчонки мгновенно ощетинились, чем только распалили маму. «Дуры!» — рявкнула она. «Вы бы лучше поинтересовались, кто и за что платит вашей труженице!» «Да если бы не она!» Мама обвиняюще ткнула в меня пальцем. «Мы бы все сейчас были в шоколаде! Что смотрите?» «Не знали, что вашу святошу Рябинин-старший потягивает? Не удивлюсь, если и младший отметился». «Ну, здрасте, баба Настя». Я с отвращением взглянула на женщину, по какому-то недоразумению являющуюся моей матерью. «Куда? Как потягивает?» Пролепетала Стешка и тут же покраснела. Похоже, у младшенькой сложилось какое-то неправильное представление о процессе потягивания. А старшая сорвалась на родительницу, как одичавшая овчарка, напомнив той заодно, что это именно она с первых дней знакомства бросалась на рябиновый сук и продолжает это делать. Алекс и в часики мамины ткнула, и в новые серьги, и кучу обновок припомнила. А я-то серьги даже не заметила. Дурак этот Рябинин. А Вадьку мама зря сюда приплела, да еще при Алекс. «Да ничего у меня с ним нет!» — заорала мама. «Часы? Шмотки? Да чтоб вы знали все эти подарки за мое молчание! Чтобы я не мешала их отношениям, а вы сами как будто ничего не замечали! Да он мне даже голос запретил на нее повышать!» Трындец. Невообразимый. Это что, у мамы такая буйная фантазия или какие-то грязные игры Рябинина? Но хуже всего, что девчонки неожиданно смолкли и уставились на меня. Они реально поверили? «Это неправда», — спокойно говорю им, но сомнение в глазах девчонок никуда не исчезло. «Что они от меня хотят? Разве я должна оправдываться? Или чтобы они поверили в ответ, мне тоже надо орать с пеной у рта?» Мне неуютно под перекрестными взглядами моей семьи, и я вдруг ловлю себя на мысли, что квартира, где нам так хорошо было с бабаней и Ричардом, больше не мой безопасный дом. Мне очень плохо здесь. «Это неправда?» — с надеждой и мольбой переспрашивает Стефания. «А разве я уже не сказала? Или о чем она? О Вадике? Я не хочу больше выяснять. Хочу уйти отсюда, к моему Риче. И сейчас я очень благодарна тому, кто звонит в дверь нашей квартиры. Их квартиры. Мне все равно, кто там за дверью. Менты, соседи, бандиты. Чужие люди, даже очень злые, не могут ранить душу. «Сынок!» Раздается из коридора мамин торжествующий вопль. «Слава богу! Алекс, сыночек, ты уже все знаешь?» «Ой, Санька!» — пищит Стив и вслед за мамой покидает кухню. «Я не верю», — серьезно произносит Алекс и тоже направляется навстречу брату, бросив мне на ходу. «Потом поговорим». «А может, меня правда забрали у других родителей? А иначе откуда такая волна отвращения при звуке голоса родного брата?»